тысячи фильтров, они ее вспенят. Уверен, ты многим недоволен, научили меня все в корне. Родился в рубашке, тебе не позволю вытирать свои апни сопли. Видел много умов, что пытались обмануть, показать мне дно. Типа закон один упал, друга встал, но вас обошел. Тип с рюкзаком, я прекрасно понимаю, я все знать не могу, но многое вижу. Иногда меня интуитивно движет, хочешь сказать правду, ты говори тише. Вижу этот мир другим, а другие детали рисовал. Я так сильно верю, что однажды полечу по небу, будто бы Икар. Делать и верить, искать, открывать новые двери. Валить в этот бетон, стерео-грув, он летит, он тяжелел от падений. Тут я мечтатель, поэт, метод счастья без таблеток. Душа моя летит, хоть мое дело продает. Время в этих настроенных клетках. Это моя жизнь, это мой мир. Не лезьте в нее все, пройдите, пожалуйста, мимо. Это мой мир, это моя жизнь. И я-то мигну среди вас, меня не замечу, будто я призрак. Это моя жизнь, это мой мир. Не лезьте в нее все, пройдите, пожалуйста, мимо. Это мой мир, это моя жизнь. И я-то мигну среди вас, меня не замечу, будто призрак. Жил, видел, как не видел никто этот мир. Жил, боль спрятана, шок. Цели стремительно шел, через кучу презрений, непониманий, продолжил шел, продолжил шел, шел. Тут ранили душу, но наши слезы проглочены нами. Менять все не поздно, огня тут не бойся, или то, что готово нас кроется, не бойся. Кругом коты, мой богатый язык. Ты тут растешь или теряешь кадык. Ты видишь коты, значит иди, не забудь про своих. Не забудь про своих. Не все обещания будут выполнены. Ты должен верить в себя, свои цели, идти к ним. Иногда время притихнет, ты же сам понимаешь, оно наберет заряд и где-то там-то летикнет. Спутницы нет, но вскоре душа найдет этот путь и долетит ли. Нравится мой мир, зажги крики, ты крикни. Сцена, зона комфорта, тут я ебашу, чтоб зайти в нее штормом. Своими руками вязали, а мир рассмотреть дали, но не навязали. В нем я тотален, дороги не зря топтали, тот самый парень с окраин. Тут творится полная жопа, но я знаю, все будет нормально. Это моя жизнь, это мой мир. Не лезьте в нее все, пройдите, пожалуйста, мимо. Это мой мир.